Глава третья. Конец Сосо. На рубеже столетий. Кобе удается установить контакты с революционным подпольем. Стихи прекратились. Навсегда. Теперь во время отлучек из семинарии он руководит рабочими марксистскими кружками и вступает в социал-демократическую организацию Месамедаси. В 1898 году его имя становится одним из главных в журнале «Проступков учеников», о чтении воспитанникам и Джугашвили запрещенных книг, об издании и Джугашвили нелегального рукописного журнала. На укоризненные слова учителей он научился отвечать презрительной улыбкой. Он презирает этих обманщиков, служащих несуществующему Богу. Он перестает хорошо учиться, не хочет тратить напрасно время. Но самое интересное, он стал одним из главных действующих лиц семинарской жизни. Вся семинария делится на его друзей и врагов, но и враги боятся его скрытного мстительного характера, его утонченных издевательств и грубых вспышек его гнева, и мести его друзей. Самые сильные мальчики в каком-то рабском подчинении у тщедушного семинариста с маленькими глазками, которые в ярости загораются опасным желтым огнем. В Грузии ценится мужская дружба, у него много друзей, точнее тех, кто поверил, что они его друзья. На самом деле и тогда, и в будущем он одинок. Просто есть юноши, которых он убеждает в своей дружбе, и используют их в борьбе с другими юношами, которые считают своими врагами. Иосиф Иремашвили, который много будет писать о нем в своей книге воспоминаний, пылкий Миша Давиташвили, бывший его верной тенью, сколько их было и будет, веривших в его дружбу. А записи проступков в журнале продолжались. Читал недозволенные книги. Грубое объяснение с инспекцией. Обыск у Иосифа Джугашвили. Искали недозволенные книги. Он будто провоцирует администрацию исключить его из семинарии. Почему он не ушел сам? Страх перед матерью? В тот период он уже не ездил домой на каникулы. Видно, не хотел объяснений с ней. В 1899 году свершилось, он исключен. Вышиблен из семинарии за пропаганду марксизма. Так он объяснит сам. Но на самом деле Коба предпочел избавиться от семинарии куда более безопасным способом. Передо мной выписка из журнала общего собрания правления духовной семинарии об увольнении Иосифа Джугашвили из семинарии за неявку на экзамен. Как всегда, он действовал осторожно. В конце умиравшего века он определил свой путь, чтобы стать одним из главных действующих лиц века грядущего. Мать узнает, он отказался от служения Богу. Жертвы были напрасны, обет нарушен. Религиозная КК переживает страшный удар. Она боится, Бог оставит Сосо, и придет дьявол. В Рождество Коба поступает на работу. Это первое... И последняя работа в его жизни. Сохранилась выписка из отчета Тифлисской главной физической обсерватории о поступлении на службу Иосифа Джугашвили 26 декабря 1899 года. После Рождества он приходит в обсерваторию. Его службу описал некий К. Домбровский, работавший вместе с ним. Иосиф работал наблюдателем-вычислителем обсерватории. Там не было самопишущих приборов, поэтому круглосуточная регистрация всех элементов погоды велась живыми наблюдателями днем и ночью. Дневной дежурный работал до 9 вечера, когда его сменял ночной дежурный. Новый год ему пришлось встретить в обсерватории ночным дежурным. Близился неизвестный 20 век. И человек, которому суждено было определить его течение, глядел вглубь вселенной.